«Доклад для Женевы может немножко подождать», — подумал он, наливая второй бокал. Он поудобнее уселся на вертящемся кресле и положил ноги на стол. Подумал, что сегодня был в определенном смысле переломный день. Теперь все будет по-другому. Как по-другому? Он пока еще не знал. Был лишь уверен в одном, что-то изменится. Этот эмейл о Наталье. До сих пор он еще никому так подробно не описывал свои страдания, не хотел. Да и потребности не было. Отец и так все знал без слов, а другие... Другие просто не имели значения. А вот ей он захотел рассказать все. Каждую подробность, про каждую слезинку. И он сделал это. Почему? Потому что она далеко и не увидит слез. Или потому что больше нет никого другого, чтобы рассказать, а рассказать страшно хочется. А может, это чистой воды эгоизм? Желание поделиться с кем-нибудь печалью прошлого и тем самым уменьшить ее бремя? А быть может, она теперь так много для него значит, так важна, настолько настроена с ним в резонансе, настолько достойна доверия, что он уже не опасается даже такого уровня близости. И это тоже. Но, пожалуй, тем дело не кончается. Он встал, подошел с бокалом к окну и прижался лбом к холодному стеклу. С минуты он стоял так, глядя, как в тумане, накрывшем внизу автостраду, движутся расплывающиеся пятна автомобильных огней. Я рассказал ей, потому что хотел поделиться с ней своим прошлым. Громко произнес он, обращаясь к собственному отражению в окне. Женщины, которые имели значение в моей жизни, знали мое прошлое. Да, в последние несколько месяцев она была главным в его жизни. Все это время стоило произойти чему-нибудь существенному, и ему сразу же хотелось немедленно поведать ей об этом. Это желание вкралось в его жизнь тихо и незаметно и овладело им. Оно изменяло его, вызывало совершенно новые чувства. Вот, к примеру, всякий раз, когда он по утрам включал компьютер, у него возникало ощущение, будто в животе порхает бабочка. А то появлялась настолько необоримая жажда переживаний, что он мог среди ночи вылезти из теплой постели и рыться в подвале в старых картонках, разыскивая сборники стихов Ясножевской. Павликовская, Ясножевская, Мария. 1891-1945. Польская лирическая поэтесса, ее часто называют польской Ахматовой. Он знал, что жажда переживаний — состояние не слишком стойкое. О, как он хорошо это знал. После смерти Натальи он, даже когда уже вернулся в мир, утратил способность переживать. Сердце его было как замороженный кусок мяса. Однажды он даже увидел его в кошмарном сне. Сморщенное синее, как кусок говядины, вынутый из морозильника. Огромное, едва умещающееся в полости между тазом и ключицей. Твердое, кое-где покрытое коркой льда, завернутое в полиэтиленовый мешок, прорванный в нескольких местах. Этот промороженный мешок с его сердцем шевелился, регулярно сокращался и расширялся. Сквозь дырки мешка волдырями выпирало сине-красное мясо, и когда мешок с грохотом лопнул, он с криком проснулся. Сон этот повторялся много раз. Так продолжалось года два. Женщины в ту пору отличались для него от мужчин только тем, что у них была грудь. Им не нужно было бриться, и полагаться на них можно было с большей уверенностью, чем на мужчин. Только года через 2-3 он вновь начал испытывать нечто вроде сексуального влечения. Но тогда он это характеризовал так: на каждого мудреца довольно простаты. Пробудившиеся гормоны повлияли на его восприятие женщин. Но он хотел только сбросить напряжение, излить сперму и вернуться к книгам, всего-навсего. И он это делал в основном сам.